Глава 96. Ким вошла в актовый зал, сканируя разодетую в смокинге и вечернее платье публику. Мимо нее прошла какая-то пара. Усевшись, они стали изучать программку, врученную им при входе. Стулья были расположены по бокам от центрального прохода, покрытого ковром с толстым ворсом, в котором мгновенно утонули ботинки инспектора. По ее оценке, зал где-то наполовину был заполнен разодетыми зрителями, с нетерпением ожидающими начала действа. Это должно было случиться через полчаса. Шагая по центральному проходу, Стоун смотрела по сторонам. Винтерсы сидели рядом с Кофи Тоддами на первом ряду с левой стороны. Естественно, эти родители должны были сидеть на почетных местах, ведь служба проходила в память об их детях. Ким оглянулась вокруг, пытаясь определить в зале близких Джоанны. Прежде чем заговорить с почетными гостями, инспектор отвесила общий поклон. «Мистер Винтерс, вы видели Сафрон?» — спросила она. «Саффи готовится к выступлению, офицер. У нее сольный номер», — ответил Лоуренс с терпеливой улыбкой. «Это я понимаю», — произнесла инспектор. «И все-таки, вы видели ее за кулисами?» Винтерс покачал головой. «Мы не стали бы надоедать ей перед таким важным выступлением. Ей надо собраться». «И даже не пожелали ей успеха?» — поинтересовалась Ким, пытаясь справиться с охватывающей ее паникой. «Я послал ей сообщение с пожеланиями ни пуха, ни пера», — отец Сафрон нахмурился. «И она вам ответила?» В голосе Стоун послышалось нетерпение. Винтерс полез в карман, и на лицах всех сидевших появилась тревога. Рука мужчины, прокручивающая сообщение, слегка дрожала. Он покачал головой и повернул экран в сторону Ким. Такое впечатление, что она его даже не прочитала. Детектив взглянула на экран и увидела галочку, которая подтверждала доставку сообщения. Но никакого подтверждения, что его прочитали, не было. «Что происходит, офицер?» Лоуренс убрал телефон, а его жена вцепилась ему в руку. «И что, черт возьми, она должна сказать этим людям, которые уже потеряли одну из своих дочерей?» «Сэр, такое впечатление, что ваша дочь, Сафрон, исчезла, и никто не видел ее последние несколько часов».